Глава 22. Каждый день черный. За окном автомобиля сияли освещенные улицы Москвы. Комфортабельная машина шла мягко, немного покачиваясь на поворотах. Кондиционер нагонял свежий воздух, а в салоне было прохладно и тихо. Приникнув к отцу, Дайнека думала о том, насколько правильно ответила на вопросы и не навредила ли себе или отцу. Когда вышли от Кротова, адвокат Камнев сказал: «В целом она вела себя правильно и говорила то, что нужно, но были неточности». Из-за неудовлетворенности собой и от усталости настроение у Дайнеки было плаксивое. «Папа, разве правильно, что Велимбовский вторую неделю лежит в холодильнике? Он же человек, а не кусок колбасы». «У каждого своя судьба». Отец поцеловал ее в лоб и погладил по голове. Дайнека вздохнула. «Он был хорошим человеком и прожил трудную жизнь». «Откуда ты знаешь?» «Об этом рассказал Благовестов». «Удалось записать разговор?» «Да». Она подняла голову и посмотрела на отца. «А что, если Велимбовского похоронить рядом с родителями?» «Ты хоть представляешь, во что это обойдется? Шнырь сказал, что их могила на Ваганьковском». «Ах да, конечно. Это будет чересчур дорого». «Не просто дорого, а очень дорого. И это во-первых. Во-вторых, придется получать разрешение, которое в принципе получить невозможно». Вячеслав Алексеевич задумчиво посмотрел в окно. «В конце концов, какая разница, где лежать после смерти? Я бы попросил сжечь меня в крематории. Не хочется лежать под землей и медленно разлагаться. Уж лучше в огонь, а дальше как получится. В вазочке в колумбарий или развеять пепел над Енисеем». «Почему над Енисеем?» «Там моя родина. Когда тебе стукнет 50, ты тоже вспомнишь, где твои корни». «И где они?» «А ты как считаешь?» «Одной ногой я стою в Красноярске, второй в Москве. В Красноярске живет моя мама. В Москве, потому что я люблю этот город, и здесь мой дом». «Да», — протянул отец. — «Когда состаришься, выбор будет тяжелым». — «Надо подумать, где развеять мой прах», — сказала Дайнека. — «Слава богу, до этого еще далеко». — «Так как насчет Велимбовского?» — «Что?» — «Ты что-нибудь придумаешь? Не позволишь, чтобы он лежал в холодильнике?» — «У каждого своя судьба, дочь», — повторил Вячеслав Алексеевич. — «Я не говорила тебе». Дайнека чуть помолчала, потом продолжила. «Иногда я думаю, что если бы не побежала за стариком, он остался бы жив». «Не смей так думать! В том, что он умер, твоей вины нет». «Потом еще этот шнырь...» Уловив в ее голосе близкие слезы, Вячеслав Алексеевич сказал: «Ну хорошо, хорошо. Я над этим подумаю. Ну и насчет шныря. Не оставлять же его в холодильнике». «Спасибо, папа!» Дайнека расцеловала отца. «Ты замечательный человек!» «Я это знаю!» Домой они вернулись уставшие и голодные. И пока Дайнека варила вареники, Вячеслав Алексеевич повел Тишотку на улицу. Домой он вернулся с Настей. Увидев ее, Дайнека застыла в дверях кухни. «Вкусненьким пахнет!» Радостно воскликнула Настя и погладила Вячеслава Алексеевича по спине. Он сдержанно отстранился и перед тем, как уйти в кабинет, сказал Дайнеке: «Настя к нам ненадолго». «Она знает, сколько сейчас времени?» Дайнека намеренно говорила о Насте в третьем лице. «Знаю», — ответила Настя. «Можешь не волноваться». «Ты на машине?» «Нет, приехала на такси». «Обратно как?» «Вообще-то я рассчитывала переночевать у тебя. Сама понимаешь, уже поздно». Вячеслав Алексеевич вернулся из кабинета с пачкой купюр. «Мы вызовем такси. Тебя доставят до места», — сказал он и вручил Насте деньги. Она обвила его шею руками, встала на цыпочки и приникла к губам. И проделала все это настолько технично, что Вячеслав Алексеевич не успел отреагировать. «Послушай!» — воскликнул он, когда Настя от него отлепилась. «Не смей вести себя так! Тем более при моей дочери!» «Она уже взрослая», — заметила Настя. «Людмила, «Вызови такси», — сказал Вячеслав Алексеевич, потом обернулся к Насте. «Если ты хочешь, чтобы я и впредь помогал тебе, не смей выкидывать таких номеров. Я не люблю тебя и не собираюсь возвращаться. И деньги я дал тебе в последний раз». «На что я буду жить?» — спросила Настя, по-детски надув губки. «Устройся на работу и живи так, как живут другие одинокие женщины». «У тебя двойные стандарты. Твоя дочь не работает, а ты ее обеспечиваешь». «Тебя я тоже обеспечивал, но ты мне больше не жена. И вот еще что». Вячеслав Алексеевич покосился на Дайнеку и заговорил тише. «Хотелось бы мне узнать, куда подевались деньги со счета, который я открыл для тебя на черный день?» «Для меня теперь каждый день черный!» воскликнула Настя и разрыдалась. «Это запрещенный прием. Повторяю, я к тебе не вернусь, потому что люблю другую женщину». «Чего же ты не у нее?» — спросила Настя и мстительно улыбнулась. «Тебя выгнали из дома?» Если бы Дайнека могла, она бы своими руками вытолкала Настю из квартиры, чтобы прекратить мучение отца. Дзынькнула смс-ка, и она громко сказала. «Папа, такси приедет через минуту». «Я тебя провожу». Вячеслав Алексеевич взял Настю за локоть, предупредив Дайнеку. «Расплачусь за такси, потом покурю на улице». «А вареники? Они же остынут», — запротестовала она. «Ничего, я скоро вернусь». Дайнека не стала настаивать, сообразив, что отцу нужно время, чтобы прийти в себя. Ему было неловко перед ней за ту сцену, которую устроила Настя. В который раз Дайнека мысленно спрашивала себя, чем в свое время отца привлекла Настя. Теперь, будучи взрослой женщиной и повидав многое, она сделала вывод, что, с одной стороны, мужчины такие же люди, как женщины, но с другой, они совершенно разные. На ум пришла расхожая фраза о том, что мужчина думает не головой, а... «Стоп!» — приказала себе Дайнека. «В конце концов, он мой отец, а Настя, по счастью, уже не его жена». В дверь позвонили, и Дайнека открыла ее в уверенности, что вернулся отец. Но это был Вешкин. «Здорово!» «Ты чего?» – удивилась Дайнека. «А я позвонил Вячеславу Алексеевичу и предупредил, что приеду». Вешкин потрепал за ухо тишотку. «Как дела, друг?» И снова обратился к Дайнеке. «Где отец?» «Он вышел покурить». «Значит, скоро придет». «Проходи». Дайнека провела Вешкина в отцовский кабинет и положила перед ним свой телефон. «Последняя запись в диктофоне – мой разговор с Благовестовым. Придет отец, прослушайте вместе». В прихожей хлопнула дверь, раздались шаги, и в кабинете появился Вячеслав Алексеевич. Увидев Сергея Вешкина, он заметно обрадовался. При нем Дайнека не стала бы говорить про Настю. Дайнека повторила. «В телефоне мой разговор с Благовестовым. Можете прослушать его». Сказав так, она забрала тишотку, закрыла дверь и направилась к городскому телефону. С того самого момента, когда за Настей закрылась дверь, она мечтала позвонить Елене Петровне. Пришло время осуществить эту мечту. Дайнека набрала номер и, дождавшись ответа, сказала. «Елена Петровна, прошу вас, помиритесь с отцом!» «Во-первых, здравствуй. Во-вторых, откуда такая прямолинейность? В прошлый раз у тебя, по крайней мере, была подводка». «Простите». «Я пошутила. Что-нибудь случилось?» «Он очень переживает». «Я тоже. Но дело в том, что причина не во мне». «А в ком?» – удивилась Дайнека. «Если ты не знаешь, сегодня утром я позвонила Славе». «И что?» «Он не взял трубку». «Может, пропустил звонок?» «Даже если пропустил, мог перезвонить. Разве не так?» «Да что же это такое?» — обреченно проговорила Дайнека. «Не мучайся, Людочка. Все образуется. Мне невыносимо видеть, как он страдает». «Страдает не только он», — назидательно проговорила Елена Петровна. «Мне тоже сделали больно». «Кто бы с этим поспорил?» «Нам всем остается только терпеть и ждать». «Это не мой вариант. Я хочу действовать». Смешная ты девочка. Честная и прямая, но пока не совсем взрослая. Как мне хочется, чтобы у тебя все было хорошо. От Джамиля не было весточки? Нет, ни одной. Мне кажется, или... Вкратчиво проговорила Елена Петровна и уточнила. В твоей жизни что-то изменилось? Да. Чуть слышно проронила Дайнека. Ты встретила другого человека? Догадалась она. Угу. Ты уверена? Мне кажется, да. И что будет с Джамилем? Ведь он все равно вернется. Не знаю. Ну что же, не стану тебе советовать, сказала Елена Петровна. В таких делах советчиков нет. Тебе придется разбираться самой. Могу только сказать. Она вдруг осеклась, как будто у нее запершило в горле. Что? Спросила Дайнека. Любовь — это Божий дар. Ее ни с чем не перепутаешь. Не ошибись. Из кабинета выглянул Вешкин. Срочно иди к нам! Дайнека свернула разговор и попрощалась с Еленой Петровной. Когда она вошла в кабинет, Вячеслав Алексеевич строго спросил. Кто с тобой ходил к Благовестову? В разговоре прозвучала фамилия Делягин. Тот самый человек, что влез с тобой в дом? Да, его зовут Влад. Откуда ты его знаешь? Нас познакомил писатель Остап Романов. Откуда знаешь Романова? Удивился отец. С ним я познакомилась на телевизионной программе. Он спросил. Делягин тоже писатель? Нет, он художник. Ну все, проронил Вешкин. Теперь ваша дочь богема. У вас с ним что-то серьезное? Спросил Вячеслав Алексеевич. Дайнека удивилась, что отец задал этот вопрос при Сергее. Всему виной была Настя. Она, как всегда, выбила его из колеи. Поговорим об этом потом. Хорошо. Потому как охотно Вячеслав Алексеевич согласился, было видно, что и он испытал чувство неловкости. Следующий вопрос был адресован Сергею. Ты заикнулся про Кантину. Есть новости, подтвердил Сергей. Нам удалось получить показания на Томаса Джафарова, того самого парнишку с коктейлем Молотова, который сжег вашу машину. Его дружок попался с наркотиками. Насколько я помню, он сын владельца Кантины. Так точно. На основании показаний привлечем Джафарова по 146 статье. Поджог? Спросил Вячеслав Алексеевич. Статья вторая. Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога. Сколько за такое дают? До 5 лет. На месте отца я бы стал договариваться. А он уже начал. Сегодня на меня вышли его ребята. И что? Заинтересовался Вячеслав Алексеевич. Предлагают новую машину взамен сожженной. Мне это не нужно. Машина застрахована. Предвидел такой ответ. И что? Отказался встречаться. Скажи им, чтобы вернули землю и дачу. Уже сказал. И что они? Вячеслав Алексеевич придвинулся ближе и с интересом посмотрел на Сергея. Папаша Джафаров передал, что и без нас решит вопрос со своим сыном. А с нами разберется по-плохому, раз мы не соглашаемся по-хорошему. И это реально? Насторожился Вячеслав Алексеевич. В нашем продажном мире возможно все, ответил Сергей Вешкин.